Когда они наконец вернулись в Сиорию, Зорин привёз с собой целых 5 ящиков кристаллизованной маны, куда больше, чем обычно удавалось собрать за один заход в Князевы двери. Пожалуй, они с Заком немного перестарались, но ничего. Денег много не бывает. Зорин, отправляясь за кристаллами, обычно придерживался более безопасных, давно обследованных и картированных им участков подземелья, но Зак настоял углубиться дальше в подземелье. Зорин согласился, положившись на мощь своего напарника. Ему и самому было любопытно, вдруг они найдут там что-нибудь интересное. Впрочем, ничего выдающегося они не нашли, лишь несколько новых скоплений кристаллов и странные подземные растения. Зорин не смог их опознать и прихватил с собой парочку. Потом покажет Каэлу, когда тот наконец приедет. Ничего действительно опасного им так и не встретилось. К удивлению Зорина, не собиравшегося терять цикл из-за дурацкого несчастного случая, и к недовольству Зака, надеявшегося подраться и выпустить пар. «Было весело», — сказал на прощание Зак. «В следующий раз нужно спуститься поглубже. Не самая лучшая идея», — заметил Зориан. «Мы уже зашли глубже той отметки, где я встретил летающую глазастую тварь, убивающую взглядом. Чудо, что сегодня мы не напоролись на что-нибудь подобное. Ты правда хочешь потерять месяц из-за какого-то дурацкого подземного монстра?» «А, вечно ты обламываешь все веселье», — пожаловался Зак. «Мы всегда можем поохотиться на монстров, терроризирующих город после исчезновения Ране», — напомнил Зориан. «Я уже делал это в прошлых циклах вместе с Тайвин, но рядом с ней мне всегда приходилось сдерживаться. Она слишком хорошо меня знает и никогда не поверит, что я просто много тренировался». «Тайвин, ага, помню её», — сказал Зак. «Она была с тобой, когда я пригласил всех к себе отметить летний фестиваль. Вы с ней близки?» «Не в том смысле, в котором ты, наверное, думаешь. Мы просто друзья». «Просто друзья? И изредка свидания?» — ухмыльнулся Зак. «Вот же. Уверен, что уже говорил тебе, но Тайвин не интересует такие, как я. Я не в её вкусе», — буркнул Зориан, надеясь этим закрыть тему. «Ага, сейчас». «А, она отвергла тебя», — с умудрённым видом покивал Зак. «Но не расстраивайся. Нельзя получить всех, даже с временной петлёй и бесконечными попытками. Например, я как ни пытался, так и не смог развести на свидание Рейни или Акоджу». Зорину тут же захотелось расспросить его о попытках приударить за Акоджей. Это наверняка было просто бесценно. Впрочем, подумав, он решил, что не хочет этого знать. «Надеюсь, ты помнишь, что я провёл в петле всего несколько лет, причём большую часть времени скрывался от различных угроз и влипал в неожиданности», — сказал он. «Ну да, и?» — непонимающе спросил Зак. «У меня не было никаких свиданий, кроме выбора спутниц на летний фестиваль», — пояснил Зориан. «Хм, а встречи с Рейни считаются за свидание?» «Наверное, нет. И уж тем более не пытался, как ты, перепробовать всех одноклассниц». Повисло потрясённое молчание. Зак смотрел на него, разинув рот. «Серьёзно?» — наконец выдохнул он. «Серьёзно», — подтвердил Зориан. «Ты рехнулся», — заявил Зак. «Помяни моё слово, ты пожалеешь об этом, когда выйдешь из петли. Такого шанса больше никогда в жизни не будет». «Ты заговорил как старик», — заметил Зориан. «Но я и правда на несколько десятилетий старше тебя», — напомнил Зак. «Слушай, старших, молодой человек, я знаю, о чём говорю». Через 10 минут, прошедших в бессмысленной перепалке, они, наконец, разошлись. Любопытно, даже после целого дня духовных шлепков Аланика, ползанья по тёмным, кишащим монстрами подземелья и насмешек другого путешественника, Зориан в кои-то веки был счастлив. Хотя без последнего пункта он бы точно обошёлся, теперь все мысли сворачивали на девушек. И он не сомневался, узная об этом Зак, он бы поднял его на смех. Козлина. Через 2 дня после их визита к Свиму, куратор вызвал его в кабинет и сообщил, что всё же счёл их рассказ возможным и хочет обсудить дальнейшие планы. Да уж, неожиданно быстро. Всё ещё непривычно, как сильно влияет на людей присутствие Зака. И к Свиму Аланик восприняли его куда серьёзней, просто потому что он был не один. Неужто число единомышленников настолько прибавляет убедительности, или всё куда сложней? Он даже думал спросить об этом самого Ксвима, но тот вряд ли мог объяснить, чем руководствовались его прошлые воплощения. К тому же это могло выдать, что он скрывает от Ксвима важную информацию о временной петле. В любом случае, сейчас он стоял напротив куратора на одном из тренировочных полигонов Академии. «Итак», — сказал Ксвим, — «сегодня вы один. Полагаю, второй путешественник во времени не принял моего предложения». «Боюсь, вы произвели на него не лучшее первое впечатление, сэр». — уважительно ответил Зориан. «Жаль, ему бы не помешала моя помощь. Но хватит о тех, кто отступает перед трудностями. Мы здесь, чтобы помочь вам. Говорите, мы с вами уже работали с магией пространства. Продемонстрируйте». Зориан сразу понял, что от него требуется. Он достал из кармана крупную гальку и протянул ее на ладони, показывая к Свиму. И тотчас создал вокруг камня безупречный пространственный барьер. Внешне ничего не изменилось, но он не сомневался, что Ксвим сумеет каким-то образом оценить работу. Возможно, он просто настолько хорош в восприятии маны. «Удовлетворительно», — вынес вердикт Ксвим. «Продолжайте оттачивать навык в свободное время, но для наших целей сойдет». Зорян кивнул, возвращая гальку в карман. Он уже привык к невероятному перфекционизму Куратора и не обижался. Его пространственный барьер был не просто удовлетворительным. И они оба это знали. Зориан уже перешел к работе с объектами сложной формы вроде статуэток и собирался вскоре перейти на живых, двигающихся насекомых. «Похоже, вы неплохо освоили простейшее заклятие телепорта, и даже знаете многие его вариации», — сказал Ксвим. «Так что сегодня, наоборот, покажу вам, как защищаться от телепортации». «Я уже знаю оберег от телепортации», — сообщил Зориан. «Вот как», — сказал Ксвим. «Давайте проверим». Он повел рукой, создавая на земле 4 светящихся сферы по углам большого квадрата. «Защитить этот участок от телепортации, а потом я постараюсь телепортироваться туда», — велел Ксвим. Зориан пожал плечами и исполнил требуемое. По собственному скромному мнению, он был очень неплох в берегах, но не тешил себя надеждой, что этого хватит против Ксвима. Кто знает, какими изощренными пространственными приемами владеет его куратор. Ну вот, может и не лучший из его работ, он был ограничен как в сроках, так и в материалах, но это, по крайней мере, заставит куратора... Не говоря ни слова, Ксвим просто развеял оберег площадным заклятием и спокойно телепортировался на незащищенный участок. Зориан знал, что протестовать бессмысленно, но просто не смог удержать возмущение в себе. «Нечестно», — заявил он. «Вы сказали, что постараетесь телепортироваться, а не развеете мою защиту». «Хм, а настоящий противник будет играть по правилам?» — спросил Ксвим. «Вам не кажется, что он тоже телепортируется к самому оберегу и избавится от него? Если бы вы дали мне больше времени, я бы заякорил оберег на что-нибудь, и его нельзя было бы развеять», — сказал Зориан. «Если бы вы дали мне больше времени, я бы принес пару насосов маны и откачал из оберега всю энергию», — безжалостно ответил Ксвим. «Оу, ладно, можно попробовать еще раз», — спросил Зориан. «Разумеется», — кивнул Ксвим. «Можете пробовать столько раз, сколько сочтите нужным». После 2 часов и 5 пересчетов оберега, Зориан наконец создал защиту, которую Ксвим не смог просто развеять. Он развернул оберег далеко за пределы очерченного сферами квадрата, но Куратор не возражал против жульничества. Тот даже похвалил его, заметив, что Зориан наконец перестал мыслить шаблонами. И вот когда Ксвим не смог рассеять его защиту, Куратор просто телепортировался в квадрат, словно никакой защиты и не было. Зориан не стал бы расстраиваться, если б не одно «но». Судя по всему, Ксвим использовал простейшее заклятие телепорта. «Что это было?» — спросил он. «Как вы телепортировались туда обычным телепортом? Это заклятие состоит из 3 этапов, и мой оберег подавляет все 3. Я создал микроскопические пространственные врата, и через них раздвинул оберег, освободив место в середине», — пояснил Ксвим. «И просто телепортировался в незащищенный участок. Это стандартный способ обхода мощных защит, хотя большинство магов предпочло бы вместо микроскопических врат забросить внутрь зачарованный предмет. Полагаю, это потому, что создать врата, даже крошечные, не всем под силу», — предположил Зориан. «Да», — подтвердил Ксвим. «Но я не один такой, так что стоит научиться противодействовать этой тактике». «Хорошо», — устало сказал Зориан. «Я признаю поражение, учитель. Я не умею надежно защищаться от телепортации. Пожалуйста, научите меня. Если возможно, я хотел бы обучиться и фокусу с вратами». «Подозреваю, до врат мы дойдем еще не скоро, ученик», — едва заметно улыбнулся Ксвим. «Но посмотрим. А теперь слушайте внимательно».